Рашид тут же сказал, что давно не видел женщины и хотел бы со мной прилечь. Совсем человек потерял себя, такое говорит. Когда я сообщила ему, что мы собираемся делать, он сначала мне не поверил, долго расспрашивал, выяснял подробности и внимательно смотрел на меня, словно хотел уличить во лжи. А когда поверил, так жутко обрадовался, что я испугалась, как бы с ним ни случился припадок. «Я в порядке», — заверил Рашид, заметив мое беспокойство. «Просто радуюсь. Я даже в мечтах не смел надеяться, что Аллах будет столь милостив ко мне. Клянусь, вы не пожалеете, что выбрали меня. Поехали, заберем детей». Мы съездили к Рашиду домой, подождали, пока семейство подготовится. Они все помылись и оделись в чистое. Рашид сказал, что с этой минуты они ничего не будут есть, и посетовал, что мы не предупредили его заранее. Опасался, что суточного поста будет недостаточно, чтобы предстать перед Аллахом чистым и непорочным. 27 декабря, час 15 пополудни, у нас все готово. Во дворе школы ожидают команды на старт машины. Грузовой КамАЗ, УАЗик и джип. КамАЗом управляет Рашид. Рядом в кабине сидит его 15-летняя дочь. За рулем УАЗа 17-летний сын Рашида, Доку. У всех троих страховочные пояса шахидов. На приборных панелях УАЗа и КамАЗа Аюб оборудовал выключатели с широкими клавишами. Щелкнул по клавише, цепь замкнулась. В кузове КамАЗа 4,5 тонны тротила. Его даже брезентом не прикрыли, так и лежит. Наверное, и с низколетящего вертолета можно определить, что это такое. Это не халатность, просто так задумано. В УАЗе 0,5 тонны. Когда мы представили куратору расчеты, нас обозвали сумасшедшими. У нас при подготовке к акциям привыкли оперировать сотнями килограммов. Верхом всего до сих пор считалось использование 0,5 тонны авиационной бомбы. А тут дайте 5 тонн. Мы обосновали расчеты по всем пунктам. Далее, куда они денутся? В джипе сидят Шапи, Лечий, Руслан. Они вооружены автоматами, гранатами и на всякий случай приготовили 2 мухи. Они пока остаются на исходной позиции. Их выход через 7 минут после старта основных сил. Аюб проводит последний инструктаж. Особое внимание обращает на недопущение преждевременного взрыва. Если поторопиться, будет много шума и мало толку. Обидно будет, если умрут только федералы и гвардейцы на постах, а основные гады останутся целы. Рашид клянется, что все сделает как надо. Его сын подтверждает: не подведем. Инструктаж окончен. Аюб садится к сыну Рашида в УАЗик. Теперь он сам смертник. Если вдруг у кого-то не хватит терпения или что-то получится не так, как надо, у него не будет ни единого шанса на спасение. Но Аюб совершенно спокоен. Бесстрашный человек, немного больной на голову. Незаконно рожденное дитя бога войны. Он улыбается мне и говорит через приспущенное стекло: «Чего ждем, красавица? Давай беги, это самое интересное пропустишь». Ой, и в самом деле, что-то я зазевалась. Нахваталась впечатлений от грандиозности размаха этой операции. И стою тут как дура. Я хватаю сумку с камерой и быстро иду к жилой пятиэтажке, за которой располагается первый в нашем маршруте КПП. Поднимаюсь на чердак, занимаю позицию у окна и видоискателем определяю, как будут смотреться ракурсы. По ракурсам у меня получается следующее. Первый КПП виден как на ладони, он совсем рядом. Второй КПП выпадает, он скрыт за 2 домами. На втором плане лежат 30 метров шоссе, которое упирается в ворота административного корпуса и пост перед воротами. И, наконец, основной план. Тыл здания администрации, забор и крыша личной тюрьмы кадырбековского клана. Отсюда далековато, но ничего, все видно. Едва я успеваю устроиться, к КПП подъезжает наша смертоносная кавалькада. Впереди УАЗ, за ним КамАЗ. Едут неторопливо, спокойно. Аюб выходит из УАЗа и что-то говорит бойцу на шлагбауме. Я едва успела включить камеру и не могу поймать ракурс. От волнения руки трясутся, план прыгает. Боец зовет старшего. Тут же подходит упитанный офицер и о чем-то говорит с Аюбом. Никакого напряжения пока нет, все спокойно. Аюб улыбается. В левой руке у него пульт с красной кнопкой. Пульт, бутафория. Но сейчас это не имеет значения. Офицер с недоумением пожимает плечами, забирается на бетонный блок противотаранного заграждения и заглядывает в кузов КамАЗа. Я снимаю. Поймала, наконец, хороший ракурс. Офицер на несколько секунд застыл, как статуя, боится пошевелиться. Аюб показывает ему свои часы и тычет пультом в противоположную от меня сторону. Я невольно зажмуриваюсь. Если мы ошиблись, сейчас такое будет. В следующие несколько секунд я снимаю просто фантастическую сцену, которую наверняка можно будет в чистом виде показывать в каком-нибудь комедийном фильме. Офицер истошно орет, лицо его перекошено гримасой ужаса. Федералы, как по команде, высыпают из всех щелей, выкладывают оружие и дружно бросаются к моему дому. Аюб кричит что-то им в спину. Они послушно разворачиваются и бегут обратно, проскакивают мимо своего КПП и устремляются к другим жилым домам, расположенным на значительном удалении. Правильно, слушайте его, он знает. Если сейчас взорвется вся эта гора тротила, дом, на чердаке которого я сижу, будет большой братской могилой. Те дальние дома — лучшее укрытие. Аюб садится в УАЗ. Наша кавалькада смерти неспешно катит дальше и вскоре заворачивает за те два дома, которые закрывают от меня второй КПП. Толстый офицер с первого КПП бежит последним. На ходу он вытаскивает рацию и подносит ее к лицу. «Что с рацией, родной?» Офицер трясет рацию, стукает по ней кулаком. Опять подносит к лицу. «Белый генератор работает на 5 баллов. Тряси и стукай, все бесполезно». 2 минуты я бездельничаю. Нечего пока снимать. Сижу и трясусь. Нет, я не за себя боюсь, у меня нет страха. Даже если сейчас сюда вдруг ворвутся федералы, смерть моя будет легкой. В воротнике у меня зашита крохотная капсула с быстродействующим ядом. Трясусь я от напряжения. Такая акция бывает, пожалуй, раз в жизни. И тут даже неверующий взмолится, чтобы ничего не сорвалось. Я, конечно, недостойна милости Божией, но сейчас молю Аллаха, чтобы помог. О, Аллах, будь милостив к твоим недостойным пасынкам. Пусть на втором КПП будут люди, которые разбираются в военном деле. Пусть их командир сразу поймет, что будет с ним и его бойцами, если груз КамАЗа взорвется, хотя бы даже в 300-метровой зоне от них. Пусть он не окажется таким фанатом, как Рашид, и захочет спастись сам и спасти своих людей. Спустя 2 минуты на шоссе, ведущем к воротам администрации, появляются наши. Едут так же неторопливо, со стороны глядя и не подумаешь, что это смертники. Я облегченно вздыхаю. Опять получилось. Осталось последнее препятствие. Справа от меня по улице, на которую выходит тыл школы, появляется наш джип. Теперь они могут не опасаться, что люди на КПП их заметят. Людям некогда, они сейчас заняты. Джип проезжает мимо моего дома и, миновав проходной двор, останавливается в 200 метрах от забора, за которым видна крыша кадырбековской тюрьмы. Шапи, Лечи и Руслан выходят, в руках у них гранатометы. Не таясь несут, знают, что сейчас им уже никто не помешает. Наши бойцы осматриваются, затем прячут джип за угол, а сами остаются там, где я их теперь не вижу. Правильно спрятались, когда рванет, мало не покажется. Вот, кавалькада наконец приближается к воротам. Что-то там случилось. Гвардейцы Кадырбекова почему-то все выскочили, залегли и целятся в КамАЗ. Заметили, что на втором КПП творится что-то неладное, или просто почувствовали угрозу. Впрочем, это сейчас уже не важно. Важно, как они себя поведут в последующую минуту. Аюб выходит, показывает пульт, гостеприимным жестом приглашает кого-то заглянуть в кузов. Спустя минуту все гвардейцы, пригибаясь, ломятся в сторону второго КПП, прочь от ворот. Да здравствует благоразумие и желание жить! Ваши семьи скажут Аюбу спасибо, он такой добрый! Наверное, я могла бы посылать свою запись на Оскар. Аналогов в мире просто нет. Бегут отважные гвардейцы. Нет, оружие они захватили с собой, не выложили. Чтобы отнять оружие у чеченца, даже если это и предатель, его надо сначала убить. Аюб тоже побежал, но в другую сторону, перпендикулярно курсу удирающих гвардейцев. Он мчится, что есть сил, как дикий скакун от волков. Хочет успеть до взрыва к своим бойцам, спрятавшимся за углом. УАЗик отъехал влево. КамАЗ легко таранит ворота и въезжает во двор. УАЗик следует за ним. Я вижу, как кабина КамАЗа скрывается за зданием администрации. Бу-бум! Это даже не взрыв, а какой-то обвал. Все вокруг подпрыгивает, как при землетрясении. Меня отбрасывает назад. Я больно ударяюсь спиной, вскакиваю и возвращаюсь на исходную. Я оглушена и плохо слышу, но, кажется, внизу раздается звон падающих на асфальт осколков оконных стекол. Хорошо, камера не пострадала. Здание администрации мечет во все стороны какие-то крупные фрагменты и медленно окутывается дымом. Вокруг здания поднимается пыльная завеса, в которой плавно, словно листки бумаги, порхают куски штукатурки и прочая дрянь. Забор упал. Нашим бойцам не понадобятся гранатометы. Вот из-за угла выскакивает джип и мчится к тюрьме. Что-то я не вижу Аюба. Где он? Успел добежать или нет? Спустя полторы минуты джип уже едет обратно. Все, операция закончена. Я спускаюсь вниз и бегу по улице к джипу, который притормозил, чтобы подобрать меня. В салоне тесно. Там пятеро. То есть все на месте. Дед, бойцы, Аюб. Аюб мотает головой и тупо смотрит в пол. Контузило его. Немного не успел до угла. Хорошо вообще не убило. Везунчик наш парень, что и говорить. Дед смотрит на нас, как будто мы пришельцы с другой планеты. Никак не может поверить, что для его спасения мы взорвали администрацию. Правильно сказал Аюб. Это фантастика. Давай живее! Меня затаскивают в салон на чьи-то колени. Места нет. Ничего, сейчас не до приличий. «Все, ходу!» — бормочет Шапи и рвет джип с места, быстро разгоняясь до предельной скорости. «Ну вот, ребята, Аллах Акбар, успешной вам подготовки к референдуму!» Глава 12. Костя Воронцов. «С Новым годом, Чечня!» Акция по уничтожению оккупационной администрации осуществлена бригадой шахидов Риядус Салихин. Непосредственными исполнителями этой героической акции стала простая чеченская семья. Отец 43 года, сын 17 лет и дочь 15 лет. Отец и дочь находились в кабине КамАЗа, сын в автомашине УАЗ. Шахиды на полной скорости прорвали 4 кольца оцепления и блокпостов. Находившиеся на блокпостах оккупанты и национал-предатели разбежались в разные стороны, даже не попытавшись остановить машины. В результате этой атаки шахидов уничтожено около 85 сотрудников российских спецслужб и силовых структур, в том числе и командированные из России по линии тех же спецслужб административные работники. Погибло также 4 ингушских милиционеров, сопровождающих генерала Коробейникова. В числе убитых есть и некоторые члены оккупационной администрации, принятые на работу после тщательной проверки спецслужбами на полную лояльность оккупантам. Акция планировалась на 25 декабря, но по техническим причинам была перенесена на 27 декабря. Аллах Акбар, амир бригады шахидов Риядус Салихин, Абдуллах Шамиль Абу Идрис. Обращение подготовлено информационным агентством «Шариат». 28 декабря 2002 года. Мы схлестнулись в рукопашной, буря мглою ветер выл. Ты был сильный и бесстрашный, 5 морпехов завалил. Только крюк на крыльях ночи, словно призрак, прилетел. Ты попал в него не очень, он попал куда хотел. Ну как? Да, Вася, да. Что да? Как мне это да? Куда мне это да? Давай конкретнее, только помни, критика должна быть конструктивной. Ох, Вася, а стих, наверное, называется «Мертвому маджахеду». Опа, ты чё, подсматривал? Что ты, Вася, как ты мог такое подумать? Просто у меня чудовищно обостренное творческое предвидение. Подумал, к такому стиху только такое название и подходит. Короче, нормально. А то, кстати, Вася, ты за что так морпехов не любишь? «А, ты про это? Не, это просто так. Морпехи хорошие бойцы. Если дух завалил 5 морпехов, значит, он боец вообще совсем. А если крюк завалил духа... Скучно. После взрыва дома правительства у нас тут наблюдается плохо сочетаемая конструкция. Все встало и упало. Настроение на нуле, дела не идут. Неделю нет сводки, просто не присылают. Товарищи из оперативного отдела, наверное, стесняются писать между «ликвидирован очередной самовар» и «обнаружено» и «обнаружен 8315 схрон». Такую дрянь, как «взорван дом правительства», число погибших 85 человек. Взорван среди бела дня, на глазах у всей группировки, нагло, бесцеремонно. И плевать они хотели с минарета на наши блокпосты и усиления. Мы маемся от безделья. На улице скверно. Уже который день после обеда идет мокрый снег. За ночь везде образуется ледяная корка. К обеду все это добро тает, и получается непролазная хлябь. А после обеда опять падает мокрый снег. Везде тихо. Стреляют мало и практически ничего не взрывают. Правильно, и так все взорвали, куда уж больше. Духи тоже люди, им неохота шарахаться по такой грязюке. Мы сутки напролет валяемся, дрыхнем, смотрим видяшник и ТВ с помехами. Местный канал первый, первый Владик, это дубль первого с разницей в час, и местный Владик, остальные недоступны. К линии нас так и не подключили, поэтому соляры сожгли за неделю немерено и высосали 2 ящика сгущи. И еще неделя такого времяпровождения, и наступят необратимые последствия. У Васи безнадежно испортятся зубы, а Петрушин начнет охотиться на артиллеристов, а они вовсе не виноваты, что живут рядом. Новый год встретили вяло, но с Глебычем. И вообще, все были в полном составе. Приятно. Я загадал тогда, если все разбегутся по своим подразделениям, значит, команду вскоре расформируют. Новый год — семейный праздник, а мы за полгода успели срастись друг с другом и стать вот этой самой боевой семьей. Было бы обидно так скоро получить развод только из-за какого-то там пакостного деда, ради которого рванули всю администрацию.